столь наглядные уроки, закрепляя теоретические знания будущих кураг, должны были внушить идеи всемогущества сынов Солнца, невозможность сбросить гнет их господства. Этот моральный, но вполне реальный кнут, однажды зависнув над их знатными головами, всю жизнь настойчиво взывал к благоразумию. С не меньшим постоянством наследников одаривали и пряником, щедро осыпая подарками. Обласканные и одновременно запуганные всемогуществом и сказочными богатствами сынов Солнца, они возвращались в свои царства, если не преданными сторонниками, то верными и послушными проводниками великого дела Отца Солнца. Конечно, они боялись инков, но не могли не признавать государственную мудрость правителей из Куско, ибо те умели быть справедливыми, когда дело не касалось их собственных интересов. Однако, любили ли они сынов Солнца, как утверждает хронист инка Гарсиласо, или ненавидели лютой ненавистью, как настаивает испанец Сармьенто, мы не беремся ответить. Скорее всего, и то, и другое сосуществовало рядом. И если первые поколения подданных, при жизни которых произошла утрата независимости их царств, могли любить своих новых господ, разве что за факт сохранения им жизни, то их потомки, утратившие остроту восприятия этих потерь, должны были испытывать иную гамму чувств, на которую не могло не оказывать воздействие их придворное воспитание. Но и они в тайниках своей души тосковали по потерянной свободе. Убедительное свидетельство тому новая хроника и доброе правление Гуамана Помы, постоянно с горечью вспоминающего на ее страницах о том, что его предки когда-то сами правили обширными землями людей Чинча. Однако лишь немногие из подданных решались на открытую борьбу с господством инков. Для этого мало было затаенной тоски и даже храбрости, пусть отчаянной, кстати, ее множество раз проявляли подданные инков, сражаясь за священное дело сынов Солнца. Для этого требовались иные человеческие качества. Но вот какие? Вряд ли сегодня можно найти точный и ясный ответ на этот вопрос. Мы слишком далеки от той эпохи. Современному человеку трудно, а порой и невозможно, не то чтобы понять, а хотя бы достаточно четко определить мотивировку тех или иных поступков человека из Тауантинсую. Но в отличие от нас, инки знали и понимали этого человека, его мировосприятие и устремления, заботы и чаяния. Знали, чем было для него царство сынов Солнца. Не боясь впасть в ошибку, можно с уверенностью сказать, что инки со всей решительностью подавляли любую крамолу, любые попытки подданных вырваться из цепких объятий сынов Солнца. Сомневаться приходится в другом. Как, какие конкретные помыслы и представления двигали потенциальными бунтовщиками? Какие цели и задачи ставили они в своей борьбе? Для нас эти вопросы носят не только познавательный характер. Нам предстоит столкнуться с ними в истории Тауантинсую. И обучение приручения в Куско будущих курак, и украшение двора Сапа-Инки великим разнообразием национальных одеяний подданных, и наличие в столице царства живых доказательств необоримой силы воинов, сынов Солнца, устрашавших чужеземного посетителя числом покоренных инками народов, все это бесспорно играло чрезвычайно важную роль политической жизни и в политике правителей Тауантинсую. Но существовала еще одна, не менее важная причина, побудившая инков создавать свои университеты для наследников главных курак.